Глава 15. Александр. «Почему не предупредил, что приедешь? Я бы хоть подготовилась». Оксана со смущенным видом поправляет темные волосы и запахивает кружевной халат. «Раздевайся, проходи в комнату, а я быстренько душ приму». Она уходит в ванную, а я располагаюсь в гостиной прямо напротив шеста, который возвышается в центре комнаты. Точнее, не шеста, а пилона, как его называет Оксана. Она жить не может без танцев. Давно не занимается этим профессионально, но для здоровья и поддержания своей идеальной фигуры продолжает посещать танцевальную студию. А недавно решила освоить новый вид танцевального искусства и установила у себя дома эту штуковину. Все обещает мне показать, чему научилась. С удовольствием посмотрел бы на это. «Саш, ты готов?» — спрашивает Оксана интригующим голосом. Слышу цоканье каблуков и растягиваю губы в улыбке. Смотря к чему, удобнее устраиваюсь на диване. Уже догадываюсь, что она собирается сделать. Не ожидал, что мое желание так быстро исполнится. Оксана входит в комнату на высоченных каблуках. Это даже не туфли, а какие-то штуковины со шнурками и 10-метровой платформой. Как она вообще стоит на них? «Алиса, включи мою любимую музыку!» Глядя на меня кошачьими глазами, произносит она. Как только начинает звучать музыку, она скидывает с себя халат и предстает передо мной в черном купальнике. Или как там они его называют? Боди? Берется за пилон, взмахивает волосами, а затем такое начинает вытворять, что у меня отвисает челюсть. От жара, которым объято все мое тело, приходится ослабить галстук и расстегнуть рубашку. Лицо горит, по венам бежит раскаленная лава, пропитанная страстным желанием взять ее прямо здесь и сейчас. Я никогда не был подкаблучником, но под таким каблуком, однако, я побывать не прочь. Пожираю ее глазами. Грациозная, пластичная, красивая. А как она двигается? Я смотрю на нее, словно завороженный. Напоследок она в воздухе взмахивает стройными длинными ногами, как кошечка мягко скользит по пилону, опускается на пол, выпрямляется и, глядя на меня пылкими глазами, подходит к дивану. Дерзко и уверенно раздвигает мои колени, встает между ног, наклоняется к моему горячему и, наверное, красному лицу, целует в губы, затем выпрямляется, толкает в плечо, чтобы я прижался к спинке дивана. И дальше начинается все самое интересное. «Оксаночка!» Протягиваю, глубоко дыша, и смахиваю со лба пот. «Ты просто богиня! Все соки из меня выжила!» «Еще не все», — подмигивает она, вставая с дивана. «Можно сказать, ты получил примерно 50% из всего, на что я способна». Она, в чем мать родила, идет в ванную комнату, а я продолжаю любоваться ее обалденной фигурой. «Кошечка моя», — улыбаюсь я. «Мяу», — поворачивается к плечу и снова подмигивает. «Оксана умеет делать так, чтобы я напрочь забыл про все свои проблемы». Мышцы расслаблены, голова ни о чем не думает. Кайф! Я остаюсь у нее на ночь и возвращаюсь домой только в 11 утра. «Что это?» — спрашиваю у Иры и киваю на грузчиков, которые вносят в наш дом кровать. «Жираф!» — хмыкает равнодушно. «В смысле жираф?» — хмурюсь я. «Это так-то кровать!» «Ну, если ты сразу понял, что это кровать, то зачем задавать тупые вопросы?» Не глядя на меня, отвечает она. «Ты дурака-то из меня при всех не делай!» Кашусь на грузчиков. «Лучше объясни, зачем нам новая кровать?» «Не нам, а мне!» «Чтобы на ней спать, если ты и до этого не можешь додуматься!» «И дурака я из тебя не делала!» «Я на готовое пришла!» «Так, ладно, понимаю, что разговор снова не клеится. А старая кровать где?» «На помойке!» «Ты ее выбросила?» Ира поворачивается ко мне, скрещивает на груди руки и гордо поднимает голову. Я предпочитаю спать комфортно на кровати с хорошим матрасом. Твоя Ксаночка раздвигала свои длинные ноги на старой кровати. Значит, место ей теперь только на помойке. Думаю, бездомные скажут ей большое спасибо. Командует мужикам, чтобы несли кровать на второй этаж, и спрашивает. «Ты договорился с Маргаритой о встрече?» «Да». Сказал, что нужно поговорить по поводу обучения Глеба. Она готова встретиться сегодня в Ярославле. «Значит, я могу идти собираться?» Смотрит на меня так, словно что-то задумала. «Да, конечно», — киваю. «Собирайся и выезжаем». «Прекрасно». Ирина следом за грузчиками поднимается на второй этаж, а я стою в коридоре и не понимаю, что происходит. Как-то слишком странно она себя ведет. Через полчаса отъезжаем из дома. Ира достает из сумки телефон и прижимает к уху. «Алло, вы подъехали?» «Отлично. Подождите, пожалуйста, у шлагбаума. Мы будем буквально через минуту». «С кем ты разговаривала?» В упор смотрю на нее. Молчит, пристально глядя на дорогу. «Ир, кто подъехал к шлагбауму?» Настойчивее спрашиваю. «Ты можешь ответить или нет?» «Не отвлекайся от дороги», — бросает она. Подъезжаю к шлагбауму и вижу машину такси, из которой выходит какая-то женщина в белом плаще. «Кто это?» — вглядываюсь в ее лицо. «А ты окуляры накинь и увидишь», — кивает на футляр с моими очками, затем открывает окно и машет рукой незнакомке. Женщина садится на заднее сиденье. А я в полном недоумении смотрю то на нее, то на Иру. «Это Светлана, родная сестра Маргариты и, соответственно, тетя нашего Глеба. Надеюсь, ты ее помнишь». «Светлана?» — округляю глаза. «В смысле? Это та самая сестра Маргариты, которая нам часто звонила, когда Глеб был маленький и интересовалась его жизнью? Зачем Ира нашла ее?» Я помню, как Светлана переживала за родного племянника и как злилась на Марго за то, что она его бросила. Постоянно твердила о том, какая непутевая у нее сестра, и называла ее кукушкой. Черт! Она же в курсе всего! Она знает, как все было на самом деле, и расскажет об этом Глебу. То есть Ира взяла ее в качестве свидетеля? «Светлана поедет с нами навстречу», — заявляет Ира и велит мне трогаться с места.